Эпилог. Тут грянул гимн туманного предела. Звучал он торжественно, но довольно пафосно, и я с трудом подавила зевок. Спать хотелось до невозможности. Глаза буквально слипались. Я не совсем была уверена в том, что мне удалось вздремнуть этой ночью. Хотя до кровати я все-таки добралась. Вернее, мы кое-как добрели вместе с Рис, перемазанный в зале и чужой крови. Подруга сразу же после взрыва принялась помогать пострадавшим, да и я, вернувшись к Савьерам на Эльрен, тоже присоединилась к спасательной команде. Лаэрин догнала моего врага в воздухе и вцепилась в него не слишком удачно для самого Ксавьера. Сломала тому несколько ребер, а ее когти пронзили еще и здоровую ногу. Но мне было совершенно его не жаль. Никому не было его жаль, а владелец дикого гуся даже порывался пустить в ход кулаки, когда узнал, что мы с Лаэрин притащили к догорающим развалинам таверны главного злоумышленника. Его нисколько не останавливали слова Эйдена и протрезвевшего Кайдена о том, что они возместят все убытки, и дикий гусь на деньги МакГиллов и Ритчеров превратится в настоящего белого лебедя. Но все же бить Ксавьера по лицу ему не дали. Стоило оказать тому первую помощь, как его тотчас же забрали жандармы. А владелец разрушенной таверны вскоре сменил гнев на милость. «Я давно хотел обзавестись своей гостиничкой», — заискивающим голосом произнес он, и кузены его внимательно слушали. «Хватит мне уже за барной стойкой стоять, годы давно не те. Но вот если бы построить ее в центре, да еще в 3 этажа, я уже и участочек присмотрел». И они втроем принялись обсуждать планы возведения новой гостиницы. Уже тогда стало известно, что братья-циркачи снова ушли, несмотря на то, что за ними гнались чуть ли не все жандармы Эльрена и добрая дюжина магов из столицы. И наши парни на драконах, они тоже за ними гнались. Но циркачи словно растворились в ночном осеннем воздухе Эльрена. Зато Ксавьер, живой и не особо пострадавший, сейчас находился в руках правосудия. И мне казалось, что из этого обязательно выйдет толк. И он заговорит. «Прости меня, Эйви», — подойдя покаянным голосом, произнес Кайден. «Я вел себя не самым лучшим образом. Если ты сможешь». «Смогу», — сказала ему. Распрямилась, убрала черными от золы пальцами лезущие в лицо волосы. Мы как раз разбирали завалы таверны, искали, не осталось ли кого внутри. Но, слава богам, Нирлинга. В момент взрыва все были снаружи. «Да, я смогу тебя простить, Кайден», — добавила уверенным голосом. «Простить, но не полюбить». Он все же меня обнял на фоне догорающих руин дикого гуся. И я не стала сопротивляться. Стояла рядом с ним, думая о том, что ничего, совершенно ничего не чувствую. Затем нас увезли в жандармерию, где продержали несколько часов. Брали у всех показания. Хорошо, хоть меня не стали разлучать с подругой, иначе было бы совсем тоскливо. Наконец, в комнатушку, в которой мы сидели, с Рис заглянул Натан. Принес нам подкрепиться из запасов конфискованного подкупа и с удовольствием сообщил, что Ксавьер заговорил, и даже особо давить на него не пришлось. У того накопилось слишком много претензий к армии справедливости, так что теперь он сидел за столом и вдохновенно строчил. Да так быстро, что ему едва успевали подавать листы и менять сломавшиеся от усердия перья. Он выдавал имена, явки законспирированных агентов и прочее. Так что теперь они смогут подобраться к сопротивлению довольно близко. Настолько, что Натан надеялся, что уже скоро армии справедливости придет конец. «Голова мэра тоже полетит», — довольным голосом сообщил мне. «Как раз следом за повстанцами. Эйви». Он стал называть меня так, как и другие. «Ты сделала неоценимый вклад в безопасность и процветание Нирлинга. И Нирлинг об этом никогда не забудет». «Но не сейчас, не на ночь глядя. Сейчас тебе стоит вернуться в академию, хоть немного поспать». «Я уйду только тогда, когда отпустят Рис», — сказала ему. «И Ясмину, и всю нашу команду». Оказалось, те тоже не собирались уходить без меня, так что еще через полчаса, подписав кипу бумаг, расшифровки наших допросов, мы вернулись в академию. Шли порталами, их открывал для нас Мартин. По дороге снова обсуждали взрыв, а парни наперебой рассказывали, как они ловили проклятых циркачей, но те... «Я уже сталкивался с ними на кирхе», — мрачным голосом произнес Кайден. «И они тоже ушли». Наконец распрощались возле нашего общежития ровно до утренней репетиции торжественного открытия, до которой оставалось всего ничего. И мы втроём, поддерживая друг дружку, Ясмина, Рис и я, подбрели к своим комнатам. Вскоре мы с Рис вымылись в душе по очереди, после чего подруга, зевая, сообщила мне, что ее драконицу зовут Эрин. И они счастливы до ума помрачения. И сама Рис, и Эрин. Ей бы очень хотелось, чтобы Эрин прилетела еще раз. Да поскорее. Но уже когда ничего не будет взрываться. И еще Сангус, кажется, произвел на нее впечатле. Не договорила. Оказалось, заснула на полуслове. Вот и я легла в кровать, закрыла глаза и... Почти сразу же прозвучал будильник. Хотя мне показалось, что прошла всего одна секунда. Хорошо, две. А уже настало время вставать. А потом была последняя тренировка перед стартом игр, после которой, переодевшись в парадную форму, черную с серыми вставками, именно такую для игроков из Нерлинга прислали из столицы, мы отправились на стадион. Остальные участники к этому времени уже прибыли на Элирен. Их кураторы и сопровождающие лица были с багажом и отправились в нашу академию, где команды должны будут расположиться и проживать все время игр. Участники тем временем готовились к торжественному мероприятию. Несмотря на то, что вчера мы дружно смеялись над Уорли и его фантазиями. Церемония открытия началась без промедления и прошла довольно гладко. Первыми над переполненными трибунами, конечно, после торжественных и крайне скучных речей, пролетели три команды из Нерлинга. Но сперва грянул наш гимн, и весь стадион дружно поднялся на ноги. Сидеть остались, если только высокие гости из Кхимеры и Туманного предела, занимавшие почетное ложе рядом с пустующей королевской. Затем в воздухе появилась команда столичной академии, и шесть черных драконов держали в лапах огромный растянутый флаг Нерлинга. Команда Камрана несла стяг своей академии, тогда как нам почему-то выдали флаг Академии Нери, хотя у нас имелся свой собственный. Мы попытались возмутиться и заменить флаги, но нам сказали, что Уорли распорядился именно так. Затем добавили, чтобы мы пошевеливались. Наша очередь, так что закрыли рты и срочно на вылет. Ну что же, рты мы закрыли, после чего сделали круг почета с чужим флагом над переполненным стадионом. В ответ нам махали маленькими флажками в цвет Нерлинга и приветствовали так же громко, как и столичную академию. Рис сидела за спиной у Эйдена, а Ясмина в первый раз была в седле рядом с Декстером. И солнце радостно светило нам в глаза. Лаэрин, порядком нервничавшая из-за происходящего во время полета, пыталась не дергать на себя флаг, так как мы с ней не особо поднаторели в науке летать строем. И мы почти справились. А то, что порвали флаг Академии Нери, заходя на посадку. Ну что же, я понадеялась, что этого никто не заметил. Но, если честно, мне было все равно. Наверное, потому что трибуны зашлись в аплодисментах, скандируя «Чемпионы! Молодцы!» И это оказалось вовсе не нам. Парни из столичной академии, в команде Нери были только парни, а вновь взлетели на своих драконах и сделали круг над приветствующей их публикой. На это Кайден нахмурился, а на скулах Эйдена заходили желваки. «Не берите в голову», — сказал нам Ирвин Дос, когда мы стояли на арене на специально отведенном для нашей команды месте. Драконам к этому времени приказали удалиться, так как для них участие в сегодняшних торжествах закончилось. Кстати, теперь у нас имелся только один куратор, потому что Винслера, на моё счастье, то ли отстранили, то ли он отстранился сам. Если команда Нери решила, что они уже победили, сделав лишь пару кругов над стадионом, то тем больнее будет для них разочаровываться. Добавил Ирвин. «Мы не подведем, произнес Кайден. «И разочаруем их довольно сильно». Хотя, надо признать, команда Нери выглядела серьезным соперником. Вымуштрованные всадники, все как один с черными драконами. И от всех веяло сильнейшим магическим даром. Тут грянул гимн Туманного предела, и я замерла. Но неожиданно для себя зевнула, стыдливо прикрыв рот ладонью. И тут же поймала сочувственный взгляд Рис. Та тоже пыталась не зевать и не сильно раскачиваться на осеннем ветру, гулявшем по арене. «Выспимся после игр», — шепнула я ей. Затем стала прислушиваться к чужому гимну, пытаясь хоть что-нибудь почувствовать. Волну патриотизма, например, или же небольшой его прилив. Либо мельчайшую каплю, так как я всё-таки родом из туманного предела. Но ничего не ощутила. Только усталость и ещё то, насколько сильно слипались от недосыпа глаза. Наверное, потому что с туманным пределом меня связывал только мой гареш и отрывочные детские воспоминания. И ещё Дункан Мастерс, мой друг детства. Потому что он тоже появился на стадионе, и я его узнала. Но не сразу. Сперва над нашими головами пролетели три огромные платформы, украшенные цветами и развивающимися флагами туманного предела. Одна из команд, скорее всего, Академии Унии, летела в окружении трёх огромных существ, похожих на мохнатых светло-коричневых шмелей. Стадион испуганно ахнул, таких в Нирлинге отродясь не водилось. «Хадриши», — пробормотала я, потому что знала, кто это такие. Склонилась к уху ошеломлённой подруги. «Не переживай, они добродушные и никакие не хищники. Их используют для пролётов через туманную гряду». Рис в ответ сжала мою руку, после чего мы стали смотреть на то, как с платформ туманного предела, на лету, спрыгнули маги, к ногам которых были прикреплены небольшие овальные доски. На трибунах снова ахнули, но маги и не подумали падать. Вместо этого принялись выписывать замысловатые узоры, будто бы танцевали в воздухе вокруг платформ своих академий. И это был боевой танец. «Демоны», — пробормотал Кайден, — «летающие маги туманного предела. Справиться с такими будет непросто». Парни ответили на это кислыми выражениями на лицах. Если соперник собирался деморализовать нас своим появлением, то ему это удалось. Наверное, я единственная спокойно отреагировала на происходящее, потому что знала о чудесах туманного предела. И ещё о том, что летают маги с помощью невидимых глазу горейшей, а ноги крепят к специальным доскам с вкраплением магниса, чтобы было проще маневрировать в воздухе. Меня деморализовало совсем другое. Вскоре летающие маги опустились на арену чуть поодаль участников из Нирлинга. Отцепили доски и выстроились в шеренги. Платформы и хадриши улетели, и команды начали переглядываться. Оценивали противников. Но я смотрела лишь на одного участника из туманного предела, думая о том, как же сильно он вырос за эти годы. Возмужал и превратился в высоченного, привлекательного мужчину. Без сомнения, это был Дункан Мастерс, мой друг детства. Ещё он оказался капитаном команды Академии Унии. И теперь меня не оставляло ощущение, что Дункан тоже смотрел прямиком на меня. Но разве он мог меня узнать? «Конечно же мог», — уверенно заявил внутренний голос. Раз уж я его вспомнила. И это была большая проблема. Нет, не так, это была огромнейшая проблема. Тут грянул гимн к химерам, куда более боевой, чем предыдущие два, внезапно отозвавшийся в моём теле странной дрожью. Почему-то захотелось вытянуться по струнке, после чего смотреть на то, как пролетали над стадионом чёрные с золотом колесницы с запряжёнными в них четвёрками виверн. А капитаны везли штандарты своих академий. Первой летела колесница капитана Академии Каринды. И он заодно держал чёрно-золотой флаг Химера. За командами, синхронно взмахивая крыльями, ни одной ошибки, словно они были заговорёнными. Летела стая виверн. А в когтях они тоже несли огромный стяг Химера. И это было величественное зрелище. Я не могла оторвать глаз от капитана столичной академии, смуглого, темноволосого, с уверенным и мужественным лицом. Тут он повернул голову и посмотрел мне в глаза, да, прямиком со своей колесницы, отыскав меня среди выстроившихся на арене участников из Нирлинга и Туманного предела. «Здравствуй, Эйвери», — раздался в голове знакомый голос. Сомнений не оставалось, это был Видар. И он — капитан команды Академии Каринды. Я приложила руки к вспыхнувшим щекам. «Как ты, Эйви?» — негромко спросил у меня Кайден. Но я ему не ответила, всё ещё пытаясь прийти в себя. Понимала, что игры будут непростыми для всех участников, а для меня вдвойне. Нет же, втройне более сложными. Но я собиралась выйти из них победительницей. Конец третьей части. Читала Наталья Фролова.